Анжелина оставалась в постели еще целую неделю. Окрепнув настолько, чтобы подняться, она стала искать красную ленточку. Единственный предмет, оставшийся у нее от Чарли. Не найдя этот атласный лоскуток сразу, она перерыла всю комнату, побросав на пол вещи и перебирая их снова и снова. Найти его сувенир она нигде не могла. В дверях появилась служанка, встревоженная странными звуками, доносившимися из ее комнаты. — Где она? — гневно выкрикнула Анжелина. — Что вы ищете, сеньора? — спросила девушка, в испуге отступая назад. — Моя ленточка! Красная ленточка! Я надевала ее на прием, а теперь она исчезла. Я должна ее найти. Анжелина и сама слышала в своем голосе истеричные ноты, и прежде чем служанка побежала вниз сказать ее матери, чтобы та быстро шла наверх, она поняла, что переборщила. Казалось, она ничего не может с собой поделать. Ленточка была единственным, что осталось от Чарли, и она всеми силами стремилась ее найти. Мать попыталась ее успокоить, но эта мягкая и безвольная женщина смогла только опросить прислугу. Никто не видел красной ленточки у нее в комнате. Анжелина выгнала всех из своей спальни, заперлась и легла в постель. Она плакала до тех пор, пока не уснула. На следующий день она отказалась выходить из спальни. Врач пришел и ушел ни с чем, ну, если не считать того, что он поговорил с ее родителями о чем-то по-испански, как и в первую неделю, когда она слегла. С ее здоровьем почти все было в порядке, по крайней мере, не было ничего такого, что требовало врачебного бы вмешательства. Анжелина чувствовала, что ее сердце разбито. Она хотела было свернуться клубочком и умереть. Одной. Так же, как умер Чарли. И хотя его повесили при стечении народа, он все равно умер одиноко, вдали от той, что его любила и будет любить всегда. Каждую ночь, ложась в постель, которую она делила с Чарли, Анжелина вспоминала его. Она глубоко переживала, что, проведя только одну ночь вместе, они не смогли зачать ребенка. У нее хотя бы осталась маленькая частичка Чарли. И, несмотря на то, что говорил ее отец, никто не посмел бы отнять у нее ребенка Чарли. Никто. Отец в эти дни ей на глаза не показывался. Поскольку доктор сказал, что его дочь поправится, Мигель занялся хозяйственными и политическими делами. Заботу о дочери он поручил домашнему врачу и жене, не отходившей от единственной дочери и опекавшей ее чересчур усердно, вселяя смутные надежды, проявляя излишнее беспокойство, болтая глупости и почти ничего не делая. Поэтому, когда через несколько недель после того, как она упала в обморок на телеграфе, отец появился на пороге ее спальни, Анжелина поняла, что он пришел сообщить ей о своем решении, как ей провести остаток жизни. Ей было все равно. «Завтра, дочь, твои братья сопроводят тебя обратно в монастырь Корпус Кристи». Анжелина даже не удостоила его взглядом. Она по-прежнему лежала, глядя в потолок. — Все мои братья? Зачем же теперь вам созывать всех своих ученичков? Ты поедешь в закрытой карете, а братья нужны для твоей защиты. — От кого? — Чтобы сгладить возможные трения после скандалов, которые ты навлекла на семью Рейсов, я был вынужден пообещать дать за тобой большое приданное. Анжелина слишком хорошо знала своего отца, чтобы не расслышать в его словах скрытый гнев, хотя чужой человек вряд ли уловил бы в них вообще какие-либо чувства. На людях Рей смог притворяться и делать вид, что между ними все идет хорошо, но он никогда не простит ее за доставленные ему неприятности. Сейчас ей не хватало ни душевных, ни физических сил, чтобы думать о том, как он к ней относится, а тем более задумываться о том, куда он ее отправляет. — К чему так беспокоиться о деньгах? — спросила она. — Мне же все равно, куда я поеду. Отошлите меня туда, где никто и никогда не слышал вашего драгоценного имени. Наконец отец переступил порог, и Анжелина в первый раз за весь разговор подняла на него глаза. Он подошел к кровати с перекошенным и раскрасневшимся от бешенства лицом. От вида такого необычного для него состояния Анжелина не смогла удержаться от вопросительной гримасы. — А мне не все равно, куда ты поедешь! — резко бросил он ей в лицо. — Как это будет выглядеть, если сестры, с которыми ты связана торжественным обещанием, не примут тебя обратно? А если это произойдет, то неужели ты думаешь, что сможешь остаться в этом доме? Нет, мы не потерпим, чтобы твое посеревшее болезненное лицо мелькало здесь и напоминало каждому, кто к нам придет, о твоей неудачной привязанности к преступнику. Да и во всем Чихуахуа теперь не найдется мужчины, который согласился бы взять тебя в жены. Он на время замолк, чтобы нервно и прерывисто схватить глубокий глоток воздуха. — Нет, дочь, ты уедешь отсюда и вернешься в монастырь, и я надеюсь, что больше никогда не увижу тебя. Принеси клятвы и обеты, о которых ты при всех кричала на первой свадьбе, и доживай свои дни монахиней. Скандал затихнет очень быстро, если только ты своим присутствием здесь не станешь о нем напоминать. К тому же мне подсказали, что в католической стране государственному деятелю престижно иметь дочь, служащую делу церкви. В конце концов, все должно сложиться превосходным образом. Анжелина со смешанным чувством негодования, изумления и отвращения смотрела на собственного отца. Это были ее первые сильные чувства, испытанные с того момента, как она прочитала весть о гибели Чарли. — Как тебе будет угодно, Мигель? Она решила, что отныне больше никогда не назовет этого человека отцом. Он всегда ее недолюбливал и смотрел на нее только с той точки зрения, что она может ему принести. — Завтра я уеду. Но сделаю это потому, что я сама так решила. Я не вижу смысла жить в твоем мирке, и в этом отношении церковь мне ближе. Я уеду, куда глаза глядят, лишь бы тебя никогда больше не видеть. Анжелина упрямо смотрела в холодные черные глаза отца и удивлялась тому, как ее мать смогла вынести столько лет замужества с этим мерзким эгоистом. Но он, после того, как его единственная дочь заявила, что не хочет видеть его снова, просто улыбнулся, довольный тем, что все идет по намеченному им плану. — Так, значит, мы друг друга поняли. — Вполне. Анжелина подняла глаза и принялась снова рассматривать уже до отвращения знакомый потолок, пока отец не вышел из комнаты. В эти минуты ей было совершенно безразлично, где придется провести остаток своих дней, хотя на мгновение она задумалась, как поедет обратно в монастырь. Анжелина ничуть не сомневалась, что сестры встретят ее с распростертыми объятиями, даже полагала, что они ее будут слегка баловать, чтобы хоть чем-то помочь пережить все ужасные несчастья, выпавшие на ее долю в этом грубом, окружающем их мире. Но она всегда будет не такой, как они. Она познала любовь и страсть к мужчине. Ей придется страдать по нему каждую ночь. В глазах каждого ребенка, которого ей доведется учить, ей будет видеться упущенная возможность того, что могло бы состояться. Она всем сердцем поверила словам ангела и крепко держалась своей веры и любви. В чем же я совершила роковую ошибку? Чарли и Дрю остановили коней на вершине гребня холмов, опоясывающих гасиенду Рейса. — Есть план? — спросил Дрю. — Руки чешутся спуститься вниз и расквасить нос милому тестю, потом забрать жену и удрать отсюда. Но мне кажется, это не выход. Дрю поморщился. — Да, думаю, ты прав. — Так, а что, если я поеду один и поговорю с женой? Ты пока останешься здесь, но так, чтобы тебя не было видно, и прикроешь меня в том случае, если Рейс и его ученички захотят меня подстрелить, прежде чем я что-нибудь успею сказать. — Ученички? Ну, это долгая история. Смотри за шестью парнями. Помоложе, но точной копией Рейса. Они неплохо держатся в седле, и револьверы у них не игрушечные. Дрю кивнул и отъехал назад, укрывшись вверху за группкой деревьев. Чарли еще спускался по склону холма к дому, когда увидел, что к нему с другой стороны приближается Рейс с двумя вооруженными работниками. Все трое держали оружие на изготовку. Вокруг не было видно ни одного сына-ученичка, только трое мужчин с револьверами. Чарли демонстративно держал руки подальше от своих писмейкеров. Тесть в любую минуту может выстрелить, если только спровоцировать его малейшим движением. Так что Чарли намеревался хотя бы вначале быть покладистым. Выражение искреннего удивления, появившееся в тот момент, когда Рейс узнал Чарли, быстро исчезло. — Я слышал, что вы умерли. — Не совсем. Чарли, не мигая, смотрел на Рейса. Он хотел добиться своего так или иначе. Я приехал за женой. Тонкие губы Мигеля скривились в сожалеющей и удовлетворенной улыбке. — Ее здесь нет. — Где же она? — Вы думаете, что я вам скажу? Чарли вздохнул. Обстановка требовала тактичного поведения, хотя в этот момент ему как раз не доставало готовности к этому. Наверное, на переговоры с Рейсом следовало бы послать Уинстона, а самому остаться за холмом. Но ему так хотелось поскорее увидеть Анжелину, что некогда было думать. Она моя жена, и я хочу забрать ее с собой. Вы не имеете права ее удерживать и не сможете этому воспрепятствовать. — Почему? — Смогу. Я знаю, где она находится, а вы нет. К тому же у меня наготове револьвер. Так что убирайтесь с моего ранчо. Чтобы подкрепить сказанное, Мигель взвел курок. Тоже сделали и его подручные. Чарли попытался изменить тактику. Он понизил голос и начал заговорщическим тоном. «Вам она всегда была безразлична. Я знаю, что наша свадьба оказалась для вас только помехой. Обещаю, что увезу ее, и здесь никто о нас двоих никогда больше не услышит. И вам больше не придется иметь из-за нас неприятности». — Вы правы. Вы принесли мне одни неприятности. А Анжелина... Ну что ж, она всю жизнь только и делала, что создавала мне всякие трудности. Признаюсь, я рад тому, что она уехала, но я, наконец-то, устроил все так, как хотел, и не позволю вам снова помешать моим планам. Можете обрыскать здесь все, но тут вы ее не найдете. Чарли собрался спорить и дальше, но Рейс нажал на курок, и под ногами Гейба взметнулся фонтанчик пыли, а сам Гейб попятился. Чарли успокоил коня ласковыми словами и поглаживанием по холке. Когда он поднял глаза на Рейса, тот со своими работниками уже скакал прочь. «Мерзавец!» пробормотал Чарли и обернулся, чтобы дать знать Уинстону, что с ним все в порядке. Уинстон вышел из-за дерева и помахал в ответ, показывая, что понял. Чарли глянул на окно спальни Анжелины. Может быть, несмотря на уверение Рейса, она все же там? Он сомневался в том, что Рейс пустит его в свои владения, и все же не мог уехать, так и не удостоверившись в том, что его жену силой не держат где-нибудь в заперти. Чарли шагом направил Гейба к дому и спешился. Одного взгляда вслед Рейсу с его помощниками было достаточно, чтобы убедиться, они почти исчезли в клубах пыли, поднятой копытами лошадей. Продолжая глядеть на удалявшегося Рейса, Чарли ступил на первую ступеньку веранды и замер, так как входная дверь начала медленно отворяться перед ним. Он увидел, что на веранду вышла Тереза Рейс. Она улыбалась, хотя в глазах еще виднелся испуг. Чарли заставил себя улыбнуться так, чтобы не испугать ее еще больше, но ему это не удалось. Она также медленно отступила назад и прижала к горлу дрожащие пальцы. — Не бойтесь меня, — сказал Чарли почти нежно. Но при первых же звуках его скрипучего голоса она все-таки вздрогнула. — Я только хотел спросить, где Анжелина? — Вы можете мне сказать? Тереза оглядела пустой двор. — Он уехал, — подсказал ей Чарли. — Уехал на запад с двумя помощниками. Он никогда не узнает того, что вы мне скажете, клянусь. Задумавшись и немного поколебавшись, она кивнула. Он отправил ее обратно в монастырь Корпус Кристи вчера. Все мальчики уехали с ней, хорошо вооруженные. — Зачем? — Чарли нахмурился. — Он же думал, что я умер. От кого они намерены ее защищать? — От любого? От всех? Он же отправил в монастырь большую сумму денег, чтобы сестры приняли ее обратно. Они охраняют деньги, а не ее. Невероятно, но я так и подумал. Чарли повернулся и вскочил в седло. Тереза пошла было за ним, но на верхней ступеньке задержалась и тяжело опустилась на нее, словно испуганная птица, готовая взлететь. — Мистер Колтрейн! — окликнула она его. Передайте ей, я хочу, чтобы она была счастлива. Это все, что я всегда хотела. Сама я никогда не могла ее защитить. А вы сможете. Вы сделаете так, чтобы она была счастлива. Ведь правда? Мэм, я приложу все свои силы. Она улыбнулась. Я так и думала. Будьте осторожны, ладно? Мои сыновья бывают опасны. Я тоже. Чарли приложил пальцы к шляпе, прощаясь со своей тещей, и слегка поклонился, готовясь развернуть Гейба в сторону вздымавшихся невдалеке холмов. Дрю встретил его на вершине. «Извини, что я позволил Рейсу выстрелить, но поскольку он в тебя не попал, я решил до поры не вмешиваться. К тому же не хотелось затевать маленькую войну, когда ты на нейтральной полосе. Чарли кивнул. Мерзавец старался припугнуть меня. Так где же она? На пути в монастырь Корпус Кристи. Дрю кивнул. Насколько они нас опережают? На день. Нет проблем. Будем скакать всю ночь, и к полудню их настигнем. Тебе не стоит в это ввязываться, Уинстон. Рейс отправил с нею всех своих шестерых сыновей-учеников. Они везут с собой много денег и много оружия. Может быть, опасно? Дрю пожал плечами. Жить вообще опасно. А мне сейчас как раз нечего делать. К тому же страшно хочется проучить сеньора Рейса. Чарли ухмыльнулся. Мой тесть трудно сходится с людьми, особенно с такими, как я. Итак, что должны сделать двое, чтобы забрать одну женщину из рук шестерых вооруженных охранников мужчин? Почему это я должен разрабатывать план? Ты беглый преступник, А я бывший полицейский. Когда дело доходит до похищения, тебе и карты в руки. Вот когда тебе понадобится совет, как поймать негодяя или спасти женщину, тогда ты попросишь меня. Вполне справедливо. Чарли криво улыбнулся. Уинстон начинал ему нравиться. Чувство юмора этого парня доставляло ему удовольствие. Итак, каким же будет план действия? «Я расскажу тебе потом», — ответил Чарли и пустил Гейба в галоп. «Когда сам придумаю», — пробормотал он себе под нос.